Но все эти способы были эффективны лишь до определенной границы. Маленький камешек не может сдвинуть освещаемую светом солнца гору, как и не может сдвинуть несколько камешков, как и не могут десятки, сотни камешков. Камешек не может втереться в доверие к горе, горе с самого начала было плевать. Камешек не может ударить со спины, с большей вероятностью он сам расколется. Слабости, они были у горы, но камешек так и не смог до них добраться. Каждый раз, когда он втайне пытался подстраховаться и надавить на них, то тут же чувствовал эманации силы. Тепло, окружающее всех, кому благоволила гора, а значит и солнце. Камешек не мог укрыться от взора всеведущего солнца, за короткое время стараниями погасшего протянувшего щупы по всему между землю, лишь прятаться в тени, пытаясь найти способы, как хотя бы окольно, хотя бы как-то дотянуться до слабости. Но момент был потерян. Казалось, так называемые слабости погасшего наоборот становились центрами его силы, из которых пугающий до глубины души неизвестный внешний бог распространял свои щупы. Никто не сопротивлялся этому. Чуждая миру сила была принята слишком тепло, до того ласковое, дарящее чувство надежды и веры в будущее, что это сводило Гедеона с ума. Никогда, никогда до этого он не видел и не чувствовал ничего столь страшного и неестественного в своей естественности. Вера распространялась, и распространялась безумно быстро. Замок грозовой завесы же стал квинтэссенцией силы внешнего бога, к которому даже приближаться близко было безумно опасно. Охота на Силувиса стала удачным событием. Отличный повод скрыться, объединиться в тени, подальше от взора солнца, с единомышленниками, чтобы, пока идет охота, подготовиться к последней попытке ударить. Ударить так, чтобы последователь внешнего бога, даже если и не умер, не смог добраться до конечной цели. Оставшиеся в тени фигуры собрались и были расставлены. Теперь оставался лишь ход фальшивого погасшего, и вскоре он его совершил. Представление началось. «О!» – дружелюбно улыбнулся Гедеон. «Я знал, что ты придешь». На лице Константина не было ни единой эмоции. Из одежды одна лишь набедренная повязка. В руке же он держал самый обычный, ничем не примечательный меч. С самого своего появления он напоминал куклу, которой будто бы со стороны управлял кто-то. Даже Гедеон, повидавший множество ужасных вещей и сделавший еще больше, испытывал дискомфорт, просто находясь рядом с безумцем. Сейчас это чувство достигло максимума. «Чудовище!» – нахмурился Гедеон. «Ты понимаешь, что не остановишь меня?» Безразличный вопрос Константина был лишен какого-либо любопытства. Казалось, фальшивый погасший подыгрывал ему. Тянущий время Гедеон на это лишь улыбнулся. «Ты проницательнее, чем я думал, друг мой!» – хохотнул мужчина. «Или это очередное откровение твоего покровителя?» «Что ж, признаюсь, я никогда и подумать не мог, что когда-то объявится внешний бог, что столь быстро распространит свою силу по миру. Могу ли я задать тебе вопрос, Константин?» Полуголый мужчина безразлично пожал плечами. «Да, есть ли у тебя своя воля, друг мой, чувствуешь ли ты, что твои желания принадлежат тебе?» Казалось, вопрос Гедеона и впрямь что-то всколыхнул в мужчине. Его взгляд стал немного более осознанным. «Мой ответ не подтвердит или опровергнет наличие у меня воли. Откуда ты знаешь, что это скажу я, а не что-то еще?» «Бессмысленный вопрос, ты можешь лучше». Гедеон, широко распахнув глаза, засмеялся, начав громко хлопать в ладоши. Он и в самом кошмарном сне не мог себе представить, что гора, освещаемая солнцем, будет обладать настоящим интеллектом. Зачем горе знать, что она гора? Она просто есть, и уже одним фактом своего существования создает переменные. Он вновь ошибся. Последователь внешнего бога был опасен не только из-за данной ему силы, но и сам по себе. «Ты пришел, чтобы предстать перед кольцом Элдин, Константин из погасших, и получить титул повелителя». «Что ж, тон предводителя погасших резко стал более спокойным и даже печальным, это прискорбно. Я восхищаюсь твоей храбростью, твоей и твоего внешнего бога силой, но, увы, тебе придется оставить свои притязания. Королева Марика возлагает на нас большие надежды. Она хочет, чтобы мы продолжали бороться до последнего». Над головой Гедеона возникли магические клинки. Тело предводителя погасших наполнилось странной, кровавой гнилью 269, смешивающей в себе силы сразу двух внешних богов. Гедеон готов был пойти на все, даже если это значило принять в себя силу, способную извратить его сущность до неузнаваемости. Очевидно, аморфная мать не стала так просто прощать уничтоженные реки крови, как и гниль не простила ему потерю молений. Смешанные энергии высшего порядка придавили Константина, подавляя его собственную силу. Клинки, до этого ожидавшие команды, на немыслимой скорости направились в погасшего, неся в себе след не только энергии чародея, но и силы внешних богов. Меч в руке полуголого фальшивого погасшего едва заметно покрылся светом. Он, игнорируя летящие в него лезвия, нашел время поклониться, после чего «дзынь, дзынь, дзынь». О, Гедеон был неприятно удивлен тому, что увидел. Сохраняя полную невозмутимость, Константин самым обычным клинком парировал его атаку. Он не помнил, чтобы из собранной на погасшего информации было что-то подобное. Кто бы мог подумать, что даже ты будешь хранить козыри, друг мой. Константин не стал что-либо отвечать, да и не было у него на это времени. Сразу после своих слов Гедеон вновь кинулся на фальшивого погасшего. Тело предводителя погасших покрылось эманациями гнили. Проклятие, которое он собственноручно принял в себя, чтобы оно добралось и до погасшего. Уже думая схватить безумца, тот, словно и ожидая от него этой атаки, сделал перекат. Полуголый воин будто бы провалился сквозь Гедеона, оказавшись позади него. Гниль вырвалась. Мерзкая, отвратительная энергия поползла по стенам и колоннам, одним фактом своего существования вблизи древа Эрт пороча его. Гедеон поднялся, сняв шлем. На лице одного из сильнейших воинов и чародеев застыла гримаса боли. «Думаешь, я вижу какую-то разницу между солнцем и гнилью? Между внешними богами нет отличий, Константин. Они все». Гедеон схватился за голову, пытаясь заглушить нарастающий шепот. Он знал, что будет значить принять в себя силу этих тварей, но у него не было другого выбора. Константин, видя, как тяжело было подавлять Афниру влияние внешних богов, направил на него клинок. «Не нужно лишних слов. Ты можешь лучше. Нападай. Покажи все, на что ты способен». На лицо Гедеона вылез оскал. Все же, слухи по поводу помешанности фальшивого погасшего на сражениях были правдой. Что же, как предводитель погасших мог противиться столь заманчивой просьбе своего друга и товарища? Вспыхнул свет. Кольца света, наполненные силой диски, полетели в погасшего. Дзынь, дзынь, дзынь. Вспыхнула кровь. Проклятие, все это время ждавшее своего часа, бросилось на Константина, но лишь для того, чтобы, перекатившись в мужчину, вцепились кровавые когти. Земля под ногами дрожала, стены рушились. Гедеон, погасший, что объединил в себе почти все искусства Междуземья, и впрямь выкладывался на полную. Сильнейшая магия Академии, сильнейшие чары храмовников, ужасное благословение двух внешних богов, одним фактом своего нахождения в теле погасшего, дарующее ему неподвластную смертным силу. Он использовал все, чтобы дотянуться до богоподобного существа, притворившегося погасшим, хотя бы немного истощить его, благодаря помощи внешних богов, подавить неземную энергию. Все для одной единственной атаки. Константин, на ходу отбивая очередные чары, сблизился с Гедеоном, замахнувшись на него клинком, и тот не стал избегать атаки. Меч пронзил Афнера, но, кажется, тот только этого и добивался. Попался. Предводитель схватил Константина, не давая уйти. Из тела мужчины вырвалась смешанная с проклятой кровью гниль. Так много, что тело Гедеона начало деформироваться во что-то ужасное, по-настоящему отвратительное. Костя смог вырваться из захвата, но сила внешних богов сделала свое дело, с жадностью накинувшись на его тело, что всеми силами начало бороться с вмешательством извне. Это был идеальный момент. Затуманенным взглядом упавший Гедеон, схватив гниющей окровавленной рукой клинок в груди, увидел, как из тени появились джерлины воры. Смотритель замка, верный слуга Родана, не смог смириться с тем, что не мог исполнить свой долг. Селлина должна была умереть, но для этого сперва должен был пасть погасший. Воры. Воры же, умудрившись пережить удар Константина, не мог отказаться от последней возможности отомстить существу, не только дважды унизившему его, но и лишившему господина. Гедеон хрипло засмеялся, впервые увидев на лице погасшего искреннее удивление. Он совсем не ожидал вот так вновь встретить смотрителя и слугу мага. Впрочем, это не помешало Константину быстро прийти в себя и, подавляя кровавую гниль, с голыми руками кинуться на новых нападавших. Сила Константина, даже подавленного, все еще была велика, и он без лишнего стеснения пользовался ей, голой мощью подавляя неожиданных противников. Как Джеррин, так и воры были искусными бойцами. Просто искусными бойцами, лишенными какой-то выходящей за рамки силы. Но даже ее было достаточно, чтобы отвлечь ослабленного проклятием двух внешних богов Константина. Гедеон чувствовал, что близок к смерти, возможно, намного более ужасной, чем мог себе представить любой живой труп. И все же, он хотел увидеть конец битвы своими глазами. И он увидел. Отвлеченный на Джеррина и Варры, полуголый мужчина пропустил момент, когда из тени выбрались новые действующие лица. Существа, что все это время наблюдали со стороны, поджидая момента. Те, кто могли укрываться от взора даже внешних богов. Черные ножи, выжившие после предательства Ренни убийцы полубогов не стали медлить, всадив проклятые клинки в тело погасшего. Женщины не колебались, привычно, без промедлений принявшись вырезать на теле Константина метку. Он должен был умереть несмотря ни на что, другой возможности у них не будет. Погасший упал на колени, опустив взгляд на грудь, видя, как по ней истекала черная кровь, смешивающаяся с гнилью. Истощенные Джеррин и Варры медленно выдохнули. Последний, схватившись за изуродованное ударом погасшего лицо, безумно засмеялся. Глупый, жалкий ягненочек. Смотритель замка Родана не выглядел слишком счастливым, сложным взглядом смотря на удивительно спокойного погасшего. «Мне жаль, погасший», — склонил голову Джеррин. Полуголый мужчина, сплюнув кровь, чувствуя, как начало стремительно умирать его тело, невозмутимо поднял взгляд на старика, улыбнувшись ему удивительно мирно и даже дружелюбно. Казалось, он был совсем на него не зол. Столь яркая гамма эмоций заставила Джеррина чувствовать себя еще хуже, но ненадолго. Погасший перевел взгляд на убийцы с черных ножей. Ему стоило признать, что если бы они не объявились сами, то отыскать их было бы крайне сложно, несмотря на всю его силу. «Ваш сет все еще самый лучший», — констатировал задумчиво мужчина, после чего его глаза закрылись и он упал. Недоумение. Оно посетило всех, начиная от убийцы с черных ножей и заканчивая умирающим Гедеоном. Он понял, что что-то было не так, и дело было даже не в спокойствии Константина или том, что он произнес. Что-то на краю умирающего сознания показалось Гедеону неправильным, и перед смертью он успел увидеть, что именно. Убийцы из черных ножей удивленно уставились на рассыпавшееся светом тело. Небольшая часть рун направилась в убийцу, нанесшую финальный удар, но живое тело не могло рассыпаться на частицы света, как и не могла женщина получить так мало рун, без единой великой руны. Перед ними было одно из сильнейших существ в Междуземье за все время, в конце концов. Ответ лежал на поверхности. Это был не Константин, а материальная иллюзия, обычная проекция. Осознание пришло слишком поздно. По лестнице к ним неспешно поднялся одетый в украшенное золотом облачение погасший. Температура начала стремительно падать. Всполошившиеся убийцы из черных ножей быстрее остальных узнали силу. Луна. Женщины попытались скрыться в тенях, но иллюзия луны уже успела поглотить их. Реальность исказилась, отрезая их от остального мира, не давая сбежать. Наступила ночь. На плечах мужчины материализовалась ведьма в шляпке. Чуть поодаль возникло скрывающее лицо служанка. В руке Константина возник посох. Луна над ними оказалась накрыта солнцем. Могущественные внешние боги не пытались подавить друг друга, прекрасно сосуществуя. В конце концов, Луне поклонялась одна из лучших вайфу, не стремясь испортить игрокам квесты. «Человеку не под силу убить бога», — прохрипел Гедеон, закрывая глаза. Они наивно думали, что могут что-то сделать, но вместо этого, отдав все и даже больше, обратившись к порочной силе внешних богов, воспользовавшись самыми грязными приемами, на которые только были способны, смогли лишь с огромным трудом победить небольшую проекцию. Что уж говорить про оригинал, совсем не стесняющийся помощи союзниц. Разница между ними была слишком огромной. Варры схватился за изуродованное лицо, закричав. В следующий момент Константин ударил треснувшим посохом по иллюзорной воде, призывая с неба метеориты. Вспышка. Глава 68. «Я жив», Джеррин чувствовал, как быстро билось его сердце. Пот стекал градом, ноги подкосило от ужаса. После того, как он увидел, во что превратился его господин, то думал, что его уже ничем нельзя удивить. Родан, в конце концов, умел на своем верном скакуне улетать в небо и приземляться подобно метеориту. Чему тут уже удивляться? Но реальность оказалась страшнее. Старик медленно выдохнул, подняв взгляд на невозмутимого погасшего. Это была не просто иллюзия. По разорванным в клочья трупам Варры, Гедеона и убийцы с черных ножей он определенно мог сказать это, но почему тогда он жив? Отправляйся назад в замок к своим слугам, вздохнул устало Константин. «Я прошу тебя последний раз, оставь эту затею». Он все еще верил, что был способен убедить его. В Междуземье было слишком мало живых существ, и уж тем более, рыцарей, верных своему господину, своим словам и чести, до самого последнего. Король склонил голову рыцарь, понимая, для чего пришел Константин. «Я понимаю, но ты правда веришь, что Селлина сможет искупить свои грехи, если падет от твоей руки? Я не думаю, что она способна на искупление, ваше величество». Константин приподнял брови. Как ни странно, уже хорошо зная характер вайфу-чародейки, он полностью понимал сомнения рыцаря. «Ты можешь не верить ей, но постарайся поверить мне. В крайнем случае ты всегда сможешь попробовать снова». Джеррин, на миг застыв, вымученно улыбнулся. Напасть на женщину, небезразличную королю, пощадившему его жизнь после покушения. Ситуация была во всех смыслах абсурдной. Было бы намного проще, если бы Константин просто избавился от него. Но вместо этого он решил дать ему еще один шанс, и теперь даже предлагал попробовать снова. Кто бы мог подумать, что у помешанного на сражениях безумца окажется такое необычное чувство юмора. Старик встал на колено, склонив голову. «Я верю вам, ваше величество. Прошу меня простить за мою глупость». Костя едва сдержал очередной печальный вздох. От любимого Саулслайка, в котором его хотел убить каждый куст, почти не осталось и следа. «Хорошо, кажется, ты забыл про Иджи. Старик будет очень расстроен, если ты не навестишь его в ближайшее время». Руки Джеррина задрожали, он склонил голову еще ниже. Слова Кости тронули его, всколыхнув старые раны. «Я могу задать вопрос?» Костя вновь вздохнул. «Конечно, мой господин, не могли бы вы знать, куда его тело могло исчезнуть?» «Радан, тело его поверженного господина просто исчезло с поля битвы. Как бы они ни искали, исследуя все поле битвы, он испарился, словно его на нем никогда и не было». Еще большей странности добавляло то, что верный скакун рыцаря остался. В этом просто не было смысла, если его только кто-то не похитил. Во многом это была едва ли не основная причина, почему старик вообще так легко согласился на столь сомнительную авантюру. Ему уже просто нечего было терять, по крайней мере, как он думал. Конечно, Константин хотел ответить в привычной ему манере и сказать, что мускулистый гигант стал жертвой злого щуплого маленького мальчика, но, понимая важность вопроса для Джеррина, ответил иначе. «Я знаю, где он. Можешь не переживать, ты увидишься со своим господином совсем скоро». Джеррин почувствовал, как его сердце пропустило удар. Казалось, король вкладывал в свои слова больше, чем можно было подумать. Каким-то образом это дарило какую-то странную надежду. Тепло, исходящее из самых глубин души, лишь дождавшись момента, когда мужчина потеряет интерес к нему и направится напрямую к древу, Джеррин позволил себе подняться и обернуться в сторону короля, уже думая вслед ему попытаться восславить солнце. Только вот, улыбка сидящей на плече Кости миниатюрной Селлины немного сбила его с мысли. Старик думал было выругаться, но уже когда высокая фигура Константина практически скрылась из виду, неожиданно вновь появилась призрачная девушка в шляпке, схватив устало закатившую глаза иллюзию. Кажется, на одно из самых наглых и порочных существ Междуземья была какая-то управа, кроме короля. Старый рыцарь медленно снял свой немаленьких размеров головной убор, думая над тем, что ждало Междуземье в будущем. По крайней мере, это был тот случай, когда хуже и впрямь не могло быть, так что, в сущности, какая уже разница. Уничтожение мира, в некотором роде, тоже было не худшим концом. С другой стороны, если порочная ведьма возьмет верх и подчинит себе короля, и что они будут делать с нынешней королевой? Джеррин и близко не знал подробностей по поводу того, кто был вайфу, а кто нет, так что пожилому мужчине оставалось лишь гадать. «Пусть солнце осветит путь королю», – прошептал Джеррин, медленно подняв руки к солнцу. Он понимал, почему Гедеон так боялся солнца, но, кажется, сам не мог устоять перед ним. Что Ринни, что Мелина, что Селлина не могли понять, чего упорно ждал Константин. Казалось, поднявшись к древу Эрт, он рассчитывал еще на какое-то событие, но, нет, его не произошло. Девушкам было безумно интересно увидеть, каким конкретно способом мужчина сможет обойти печать, сотворенную энергией высшего порядка, только вот Костя совсем не спешил действовать, у самого трона повелителя усевшись прямо на землю, недовольно подперев лицо рукой. «Скрипты до этого срабатывали нормально», — пробормотал погасший, подняв голову на луну. Целый день. Он просидел так практически целый день, ожидая появления босса. Но тот так и не появился. «Судьба может быть переменчива», — глубоким голосом прошептал Ринни, проявившись перед Константином. «Все это время ты влиял на движение звезд. Права ли я? Так ли странно, что что-то пошло не так, как ты того хотел? Кого ты ждешь, фрукт?» Силлина не стала так погружаться в философские темы движения судьбы, сосредоточившись на более насущном вопросе, стараясь не смотреть на недовольно надутую Ринни. Кажется, мать убедила ее, что чародейку не нужно подвергать лишним пыткам и страданиям, что не убирало общее недовольство. Мужчина беззаботно пожал плечами. Готфри, первого повелителя Элдина. Девушки застыли, попытавшись переварить то, что так беззаботно произнес Константин. Ни у кого не было сомнений в правдивости слов мужчины, да и как могли быть. Но сам факт неожиданного появления первого повелителя. Мелина задумчиво перевела взгляд на вход к древу. Ему незачем появляться, пока путь закрыт. Про безумие первого короля знали все. Свирепый воин, своими победами принесший древу эрт славу и величие. Готфри точно нельзя было назвать трусом, который побоялся бы выйти против такого же безумного погасшего. Единственным, что могло повлиять на его решение, была другая его зависимость. Королева. В голове Кости что-то щелкнуло. Погасший перевел взгляд на закрытый непроходимыми корнями проход. «Я хочу, чтобы вы помогли мне распространить слух». Ринни, Мелина и Силлина заинтересованно навострили уши. Костя медленно поднялся. «Я вызываю Готфри, первого повелителя Элдина, на поединок. Если он победит, то сможет попасть внутрь». Мелина нахмурилась. «Поверит ли он в это, Константин? Если же он проигнорирует вызов», невозмутимо продолжил Костя, «то я буду только рад как можно быстрее отправиться на аудиенцию к королеве». От того, насколько невозмутимо это произнес мужчина, будто говорит про погоду, глаза девушек стали только более круглыми. Это было еще хуже, чем обвинить первого короля в трусости. Подтекст его слов был вполне прозрачным. Если Готфри не придет, то Константин просто отберет у него женщину. Грубая, варварская логика, которая могла на грубом варваре сработать просто прекрасно. Даже без вайфу вызов Константина, скорее всего, распространился бы по междуземью. Количество нематериальных существ, следящих за миром и уж тем более за погасшим, справедливости ради, с невозмутимого разрешения самого Константина, привыкшего к, конечно же, тайному наблюдению, которого уже без всяких возможно многие стали считать королем, было достаточно, чтобы уже совсем скоро живые и мертвые услышали про вызов мужчины. С посильной же помощью вайфу и так быстро распространяющиеся слухи вмиг облетели весь материк, заставив произносить имя Готфри даже тех, кто уже давно не осознавал, что оно значит. Готфри, Готфри, Готфри, рогоносец. Вой сотен и тысяч мертвецов раздался по всему междуземью, призывая его появиться. Ведь в обратном случае его женщину заберут без какого-либо сопротивления. Воистину, долго подобное унижение продлиться не могло. Уже совсем скоро Костя, хотел того первый повелитель Элдина или нет, пнул скрипт в правильном направлении. Он выглядел таким же внушительным, каким Костя его запомнил и в игре. Обвитый мускулами, сжимающий огромных размеров топор, с огромным призрачным зверем на нем, сдерживающим ярость. Седой старый воин, одним фактом своего существования вызывающий подсознательную опаску. Даже несмотря на то, что в нынешней ситуации Готфри уже не казался Константину таким уж прямо большим, первый повелитель все равно был самым что ни на есть настоящим воплощением Трайхарда, не признающим казуальства ни в каком виде. В каком-то смысле, это вызывало у Кости уважение к воину. Правда, оно точно было невзаимным. «Ты опозорил меня, погасшая душа воителя, первый повелитель», как никогда крепко сжимая топор в руке, медленно обернулся на невозмутимого Костю. Потому, как пыжился бедный зверь на первом повелителе, погасший понимал, насколько все серьезно 270. И все и впрямь было настолько серьезно. Вернувшись из далеких земель, незамедлительно откликнувшись на зов благодати, повелитель тут же начал натыкаться на истории одна фантастичнее другой. В междуземье появился погасший, навсегда вписавший себя в мифы их мира, живая легенда, воин, с которым сразиться было настоящей честью. Как быстро волнение повелителя превратилось в ярость. Готфри утробно зарычал. «Я не знаю, откуда ты услышал про мое прибытие», медленно произнес Готфри. «Но ты поплатишься за это унижение». «Я не могу откладывать квесты», невозмутимо ответил мужчина. Он не сомневался, что пока он заканчивал дела здесь, злой маленький мальчик уже шел на пути к становлению богом. Конечно, Константин изначально мог все бросить и пойти наперекор основным событиям, чтобы в зародыше не оставить Микелли и шанса, но, конечно же, казуальный хардкорщик не хотел уничтожать этот квест. Он жаждал вновь сразиться с воплощением спама так, хотел собственными глазами посмотреть на то, как маленький злой мальчик пройдет свою божественную трансформацию, или что он там делает. Костя толком и не видел в нынешнем Годфри какого-то великого противника. Перекачавшись, его мысли сместились в сторону ДЛЦ. ДЛЦ, в котором не придется собирать проклятые, ненавистные осколки древа упадка 271. Костя довольно сощурился. Годфри по одному расслабленному виду погасшего видел, что тот не считал его достойным противником. И это только больше злило первого повелителя. Он, тот, кто прославил древо Эрт, разнес волю его, воспринимался унизившим его воином как какой-то проходной босс. Константин увидел реакцию Годфри, почувствовав, что, кажется, был немного несправедлив к противнику, могущественному, гордому, подорвавшему своими захватами кресло сотним соулслайкером. Все же, во многом перекач был страшным ядом, сладким, на первый взгляд безвредным, ядом. И Константин принял его во имя вайфу, о чем не жалел, но он слишком повлиял на казуального хардкорщика. Душу мужчины захватил стыд. Он не мог позволить перекачу захватить его, иначе однажды мог стать той ненавистной частью комьюнити, которые находят в интернете себе мощный билд, перекачиваются и лишь потом пробегают всех боссов, с умным видом потом всем рассказывая, какие они простые. Их, нубов, ненавидели как казуалы, так и, в особенности, трайхардеры. Хвастливые, жалкие, способные получать удовольствие от игр лишь посредством дешевого, ничего не стоящего хвастовства, забывая о том, для чего игры вообще создают. Погасший не мог допустить себе такого падения, несмотря ни на что. В руке мужчины возник меч, сам он глубоко поклонился, заставив едва сдерживающего ярость повелителя удивленно застыть. «Неужели мои выводы оказались поспешными?» — вылез оскал на лице Годфри. «Покажи все, на что способен первый повелитель», — сурово произнес Константин, наведя меч на Годфри. Оскал первого повелителя стал еще шире. Вот это было другое дело. Кажется, Костя увидел, как облегченно вздохнул зверь на первом короле. Наверное, просто показалось. Зверь, чувствуя всю кипящую ярость в Годфри, зарычал настолько сильно, что по земле прокатилась волна, имея все шансы одним лишь рыком повалить бесчисленных воинов. Не просто так Годфри носил свой титул. Впрочем, Константин не сдвинулся ни на миллиметр, толком и не почувствовав волны. Это стало началом битвы. Ожидали ли наблюдавшие со стороны девушки чего-то особенного? И да, и нет. Первый повелитель Элдина был могущественным противником, но могущественнее ли, например, Пласидусакса, чудовище, от которого Константин избавился за пару мгновений. Безусловно, ослабленный, давно потерявший былую мощь, но это все еще был владыка драконов. Кем же был первый повелитель Элдина? Безусловно, один из самых могущественных воинов за все время, зубами выгрызший во имя своей королевы славу древу Эрт. Никто и близко не считал его слабым, никогда. Но разница между пусть и могущественным, воистину легендарным, но все еще смертным человеком и бессмертным владыкой драконов должна быть достаточно значительной, чтобы Константин, со всей накопленной силой, просто снес очередную преграду и пошел дальше. Как оказалось, девушки были неправы, ведь им предстояло увидеть одно из самых зрелищных и, как ни странно, брутальных сражений в истории Междуземья. Топор Годфри был гигантским. На первый взгляд медленные замахи несли в себе силу сотен и тысяч воинов, павших от рук чудовища. Земля под ногами крошилась от одного лишь шага первого повелителя, вой варвара мог ввести в ужас самого сильного и свирепого воина. К несчастью, он столкнулся с перекачанным казуальным хардкорщиком, умеющим в парирование. Дзынь, дзынь, дзынь. Никогда, никогда Годфри не видел, чтобы кто-то парировал его топор самым обычным мечом. Он встречал многих мечников, но это был первый раз, когда он столкнулся с истинными парированиями, которым было плевать, что парировать. Будь это удар нематериальной сущности или обычный порыв ветра, парировать можно все. Обычное оружие давно бы не выдержало силу ударов Годфри, но Константин даже не замечал этого, впрочем, не ограничиваясь одними лишь парированиями. Уже на первом взмахе клинка Константина Годфри понял, что ни при каких обстоятельствах не мог попадать под удары. Привыкший к грубому стилю, принимая почти все удары противников на себя, зная, что его тело выдержит, он неожиданно столкнулся с тем, что мог, совсем как самый обычный воин, пасть от одного удачного взмаха. Это распаляло кровь первого повелителя. Он знал, что погасший воин не просто так столь быстро вписал себя в легенды их мира. Первый повелитель отскочил назад, подпрыгнув вверх. Бросок топора, дзынь, удар сверху, дзынь, толчок, глухой дзынь раздался по пространству. Константин мог парировать даже толчок топором. Топот. Готфри поднял ногу, топнув с такой силой, что по земле, пережившей большего всего издевательств, прокатилась очередная ударная волна. Впрочем, перекат. Готфри с каменным выражением лица уставился на полностью невредимого противника. Божественные способности. В голосе Готфри прозвучало презрение. Он презирал базовые для кости механики, и совсем не стеснялся сказать ему это прямо в лицо. Глаза погасшего расширились. Какой подлый удар! Выдохнула Мелина, ее золотистый глаз широко распахнулся. Совсем не зная ее избранника, он лишь по небольшому обмену ударов распознал его суть и надавил на нее. Воистину, каким бы яростным, неразумным воином ни был первый повелитель, лишь слепо следуя воле королевы и богини, когда дело касалось битвы, он мог совершить многое. «Ты прав», — сурово произнес Костя, спрятав в одному ему понятное место железяку. «Обойдемся без парирования и перекатов». Девушки одновременно ахнули. Рывок. Готфри только и успел, что выставить свой топор, воспользовавшись им как щитом, но топор треснул, не выдержав голого кулака перекоченного противника, врезавшись прямиком в могучую грудь первого повелителя Элдина. Тот отлетел, прокатившись по земле несколько метров, впрочем, прямо на лету вцепившись рукой в камень, замедлив полет. Наступила тишина. Первый повелитель Элдина медленно поднялся, сжимая подрагивающую руку с тем, что только что было его верным топором, оружием, которое он пронес через бесчисленные битвы, оружие, что вот так просто было уничтожено. Первый король ничего не выражающим взглядом уставился на обломок топора, откинув его. Тот с громким, оглушительным звуком упал, подняв пыль. Константин и Готфри встретились взглядом потных троихардеров. Вот и все. Голос первого повелителя Элдина был обманчиво спокойным, но любой бы, кто услышал его, мог бы сказать, сколько ярости в нем было вложено. Ярости и вместе с тем признания. Раз Константин решил драться как настоящий воитель, то как он мог отказать ему? Сдерживающий ярость товарища зверь проявился в материальности, зная, что его ждало. В конце концов, он давно стал продолжением тела Готфри 272. Смерть первого короля значила и его смерть. В этой же битве, вероятнее всего, смерть так или иначе была неизбежной. Они оба это понимали. «Ты сослужил добрую службу, Сирож». Константин ничего не выражающим взглядом смотрел за тем, как первый король схватил могучими руками верного товарища, после чего начал буквально отрывать его от себя. По пространству раздался болезненный вой. «Будние дни темного фэнтези», — констатировал невозмутимо мужчина. Тело прошлого короля было измазано кровью давнего товарища. Верх упал, открывая вид на могучую грудь воителя. Поддавшись моменту, Константин рукой и сам сорвал с себя верх, брутально открыв грудь. Мелина с ужасом уставилась на порванную одежду. Он же мог ее просто убрать в свое подпространство. Бог так старался. Впрочем, кажется, и сам погасший осознал поспешность своих действий, странно покосившись на откинутую тряпку. Его внутренний троихардер слишком поддался моменту потного противостояния. Готфри, разделяя чувства Кости, подняв голову, завыл громче любого дикого зверя, полностью раскрывая звериную сущность, всю ярость, что подавлял в нем Сирож. Нет, теперь это был не Готфри, а тот, кем он был с самого начала. «Довольно я осыпал тебя милостями. Теперь я буду сражаться как Хаэролукс, воитель». Старый король вытянул руки, на огромной скорости побежав на погасшего. Константин же, не став избегать атаки, побежал на первого повелителя в ответ. Два мужчины, воплощая собой хардкорную брутальность, вцепились друг в друга, подпрыгнув в воздух на десятки метров, после чего пули полетели вниз. Взрыв. Ни Ринни, ни Мелина, ни Силлина не могли уследить за битвой. Они видели лишь мелькавшие перед древом фигуры, обменивающиеся могучими ударами, сотрясавшими землю. Мужчины совсем не защищались, голыми телами принимая удары друг друга, брали друг друга в захваты, пинали друг друга, создавая вокруг все больше и больше разрушений. Это была самая грубая, самая жестокая схватка Кости за все время, лишенная какой-либо красоты или изящества, лишь грубая сила, лишь сила чистого перекача рунами, без применения каких-либо привычных механик. Еще во время битвы с Морготтом самое сердце власти повелителя находилось в ужасном состоянии, но теперь своеобразная арена напоминала одни сплошные руины. Правда, совсем не по состоянию арены можно было определить ход поединка, а по внешнему виду двух воинов. Окровавленный с ног до головы Хаэролукс выглядел уставшим, тяжело дыша. Его тело было покрыто многочисленными ранами, что пусть и заживали прямо на глазах, совсем не спешили полностью пропадать. Раны же на теле Константина затягивались столь быстро, что по нему в принципе нельзя было сказать, что он получил хоть какой-то урон. Даже дыхание Кости оставалось таким же спокойным и размеренным, будто бы он и не сражался вовсе. Ни малейшей одышки, ни стекающего пота, ничего этого не было. Как бы погасший себя не ограничивал, сама его физиология с первого дня нахождения в Междуземье неуловимо отличалась. И чем больше он фармил, тем заметнее было это отличие. На лице Кости промелькнула горечь. «Я вижу», — хрипло засмеялся Хаэролукс. «Не вини себя, отважная погасшая душа. Мы закончим это одним ударом». Костя кивнул. Первый повелитель Элдина закричал, со всей оставшейся силой бросившись на погасшего. Тот, закричав не менее громогласно, бросился на противника в ответ. Удар. Мелина закрыла уши, чувствуя, как ударная волна умудрилась достать даже до нематериальности. Грубая сила, выходящая за любые рамки нормальности. Девушка открыла глаза, сняв капюшон. «Битва окончена», — вздохнула Мелина. В очередной раз поднявшаяся пыль осела, открыв вид на крепко стоящего на ногах Костю, с грустью стоящего напротив умирающего первого короля. В его груди была дыра, ставя крест на любом сражении. «Отважная погасшая душа». Такая сила делает честь любому правителю. А Марика, моя королева, Костя не стал говорить, что не считал ее вайфу, как и не стал напоминать о том, кем королева считала первого короля. Всего лишь груда мускулов, могущественный воин, чья цель была приносить древу Эрт победы. И сам Готфри прекрасно понимал свое положение, впрочем, все равно не желая отпускать богиню. Глаза короля закрылись, лишь напоследок они блеснули странным светом, заставив Костю на миг поморщиться, словно ему в сознание попыталось что-то проникнуть, но, безуспешно, чужеродная энергия, смешанная с рунами короля, была уничтожена прежде, чем успела что-то сделать, а остатки, поглощены маленьким солнцем внутри Константина. Приятно удивленный мужчина улыбнулся. Судя по всему, злой маленький мальчик то ли хотел передать привет, то ли одним махом решить с ним проблему. Как жаль, что в игре к DLC не было такой подводки 273. Хоть где-то его внутренний ученый ум, Лоровет, получил столь интересующие его ответы. Погасший перевел взгляд на проявившихся Мелину, Силлину и Ринни. «Правильно ли я поняла?» – неуверенно произнесла Мелина. «Ты пока не собираешься отправляться к королеве?» Девушке хотелось, чтобы мужчина как можно скорее проник внутрь, окончательно избавив ее от навязанного долга. Но, очевидно, погасший не слишком спешил. Костя покачал головой, переведя взгляд на древо. С такого расстояния, дойдя до определенного порога казуальства, он теперь точно мог сказать, что настоящее древо сгорело давным-давно и перед ним была иллюзия, настолько реалистичная, что уже практически ничем не отличалось от настоящего древа. Не хочу без полной уверенности в остальных квестах лишний раз провоцировать штуку внутри. Для начала нужно закрыть парочку квестов. Лишь затем я отправлюсь внутрь древа. Штуку внутри, кажется, этот вопрос одновременно возник у всех вайфу. Естественно, первым делом они подумали про королеву, но затем поняли, что он имел в виду что-то еще. Но что конкретно? Видя выражение лица Мели-Мели, мужчина улыбнулся, приобняв девушку. «Я быстро решу этот вопрос. Мне и самому не слишком хочется отправляться в царство теней. Пустое, пусть и красивое ДЛЦ, сделанное из обрубков разных идей и концепций. Внутренний ученый ум, Лоровет, Кости хотел плакать кровавыми слезами. Но ему все еще нужно было посетить его, чтобы в будущем избежать лишних проблем для вайфу. Да и, пожалуй, хотя бы попробовать немного изменить судьбу парочки существ. Я понимаю», — отвела взгляд Мелина. Ей было слишком неудобно проявлять какие-либо чувства перед лишними свидетельницами. Наблюдая со стороны, Силлина довольно сощурилась. Все же, ревнивый фрукт был очень милым. Жаль, что она готова была сломать ей череп. Ринни не сильно отставала от младшей чародейки, с удовольствием наблюдая за реакциями дочери богини. Она ведет себя прямо так, как героини в тех книжках, что она читала. Позже она обязательно воспользуется увиденными наработками. Пришло время быстренько пробежаться по ДЛЦ. Моргот не хотел видеть труп отца. Полубог не мог сказать, что испытывал к нему какие-то теплые чувства, но это все еще был его отец. Могущественный воин, легенда, с которого он брал пример, горечь. Она захватила короля знамений. Оказавшись прямиком у древа Эрт, он просто и без затей уселся рядом с телом повелителя, погрузившись в размышления. На погасшего не было злости. Это был закономерный итог. И все же, это не делало короля знамений счастливее. Кто бы мог подумать, что он будет горевать так по кому-то, кто никогда не проявлял к нему тепла. «Если тебя это успокоит, то я только что похоронила приемного отца», — ухмыльнулась Нефели. Она, грубая варварша, не относилась к королю знамений как-то по-особенному. Хотя, должна признать, я немного удивлена увидеть здесь его. Тело Хаары Лукса вызывало у Нефели Лукс, как минимум, не самые обычные эмоции. У судьбы ужасное чувство юмора, не стал спорить Моргот, уже думая печально вздохнуть, но раздался раздражающий плач получеловека, полный отчаяния и боли плач. Мелина с самого начала догадывалась, что взять с собой бока к древу Эрт было плохой идеей. К несчастью, практически сразу же он умудрился наткнуться среди руин на порванную одежду погасшего. Лучше бы он не искал вдохновения в столице, а продолжал шить то, что умел. Как его величество так легко порвал ее? Жалкий бог так старался. Это все потому, что я Ура. Мелина со вздохом протянула удивленному получеловеку переданную избранником глиняную голову. А, бог удивленно взял уродливую голову из глины 274. После чего та неожиданно произнесла голосом его любимой матери: «Ты прекраснее всех, ха!» Шокированный бог уже думал было расплакаться от счастья, но голова неожиданно заговорила самым холодным и жестоким голосом кости из всех: «Только попробуй еще раз назвать себя уродливым». Мелина удивленно моргнула, видя, как в ужасе застыло лицо бока, полностью осознавшего степень последствий своих действий. Моргот почувствовал неожиданный духовный подъем. Нефели громогласно засмеялась. По крайней мере, погасший не забывал про своих слуг. Глава 69. Мавзолей династии Магвинов. Это проклятое внешними богами место начало стремительно пустеть с того самого момента, как неожиданно прогремела весть о смерти повелителя крови. Начался настоящий хаос, династию захватил ужас, что лишь с недавних пор начал успокаиваться, погружая подземный город в такую привычную, умиротворяющую тишину, нарушаемую лишь редкими представителями уникальной фауны, и, конечно же, другими нарушителями спокойствия, пришедшими с поверхности. «А, тебя привел сюда Микелла Великодушный», — слабо улыбнулась женщина. «Я Леда, Вера провела меня по его благородному пути, как и тебя». Улыбка женщины стала чуть шире. Леда не выглядела слишком внушительно. Безусловно, строгие белые одеяния и шлем на голове добавляли женщине внушительности, но у нее были просто не те габариты, чтобы действительно как-то пугать, что, впрочем, совсем не мешало ей одним фактом своего существования создавать вокруг себя ауру легкого безумия. Это было тяжело описать. Странная поза, тон. На первый взгляд Леда выглядела обычно, но она выглядела обычно лишь для Соулслайка. Константин, можно просто Костя. Константин из погасших. С почтением кивнула Леда. Конечно, она не могла не узнать одного из величайших воинов и чародеев Междуземья. Ей не доводилось до этого встречаться с ним вживую, но слухи про его славные, воистину великие победы. Пусть ее мысли и были заняты в первую очередь целью Микеллы Милосердного, игнорировать существование Константина было просто невозможно. В каком-то смысле, было даже странно, что такая фигура решила присягнуть их господину на верность. Но никто не мог противиться чарам неомраченного 275. В конце концов, речь шла про магию живого бога. Леда не считала погасшего богом, возможно, приблизившимся по силе к оным, но богом, равным их господину, нет, глупость, невозможно. Достойная погасшая душа, получившая могущественное благословение, ставшая сильнее за счет сотен и тысяч побежденных врагов, и не более. Улыбка Леды стала еще шире. Коснись иссохшей руки, и она перенесет тебя, женщина выдержала драматичную паузу, в царство теней, где ныне обитает Микелла Милосердный. Она попыталась сделать свой голос как можно более внушительным, но получилось у нее так себе. Пустое ДЛЦ, печальный вздох и странные, Не имеющие смысла слова погасшего немного удивили Леду. Значит, он безумен. Что же, это ее не удивило. Мог ли быть кто-то столь могущественный и нормальным, кроме их господина? Конечно же. К счастью, Микелла великодушный, их добрый, ласковый господин, готов был принять в свои объятия их всех. Сердце женщины пропустило удар, слабая улыбка на лице стала шире, еще безумнее. «Мои товарищи уже там», — посчитала важным упомянуть женщина. «Как и мы, они откликнулись на зов Микеллы великодушного. Если найдешь их, они обязательно помогут. Ты должен будешь узнать их. Я узнаю их», — кивнул каким-то своим мыслям мужчина. «Но не думаю, что они смогут мне чем-то помочь». «Хаэм», — Леда удивленно подняла голову, встретившись взглядом с погасшим. Один из сильнейших воинов и чародеев явно был не в духе. Кажется, это было сожаление о потраченном времени и деньгах, но это не точно. К несчастью, странный погасший не стал уточнять, что было у него на уме. Уже и без нее зная, что делать, он подошел к длинной руке, высунутой из огромного кровавого кокона. Без лишних вопросов мужчина прикоснулся к ней, потянувшись к чему-то незримому. Царство теней было не лишено благодати, но оно было отрезано Марикой. Так просто без какого-то маяка проникнуть в него было нельзя, что Константин понял еще во время первых выходов за текстуры. С другой стороны, физическое тело Микеллы и отправившееся в царство теней сущность 276 злого маленького мальчика выступали маяком, благодаря которому можно было обойти вуаль богини. А ведь они даже какой-то ленивой кат-сцены не подготовили для перехода. Леда вновь услышала от странного мужчины усталый, наполненный вселенской печалью вздох. Что может быть ужаснее разочарования фаната? Его тело исчезло, провалившись сквозь пространство. Удивленная женщина направилась за безумцем, с благоговением схватив руку господина. Уже совсем скоро они встретятся. Чувствуя, куда направляет ее сила милосердного, Леда решительно потянулась за ней. Пространство провалилось, на какие-то доли секунды до безумия верный господину рыцарь ощутила странное чувство падения, после чего палитра цветов изменилась. Задул холодный, замогильный ветер, мир и впрямь стал мрачнее, и без того не слишком дружелюбный Саулслайк стал еще менее дружелюбным к ближнему своему, оставаясь, впрочем, таким же прекрасным. В конце концов, с дизайном уровней у FromSoftware особых проблем никогда не было. Леда медленно выдохнула, направившись на выход из пещеры, выйдя к бесчисленным призрачным надгробиям. Дыхание женщины перехватило. Старое, покрытое вуалью древо, столь напоминающее древо Эрт, но только не золотистое, а настоящее дерево. Оно внушало трепет и какую-то странную печаль. Простирающиеся вдали бесчисленные возвышенности, на которых все еще можно было увидеть многочисленные постройки, показались женщине не менее чарующими. И все же, верная господину рыцарь пришла совсем не за этим. Где он? Ей потребовалось пройти немного дальше, чтобы найти Константина. Погасший нашел ближайшее скопление благодати, потянувшись к нему рукой. На лицо мужчины вылезла улыбка. Кажется, он достиг в чем-то успеха. Конс. Леда оборвала себя, рефлекторно потянувшись за мечом. У нее возникло плохое предчувствие, и совсем скоро оно подтвердилось. Погасший. Вокруг него, сотканные из золотистой энергии, начали появляться его полные копии, затем лишь исключением, что на них были одни лишь набедренные повязки. Многочисленные проекции на миг оживали, но потом вновь становились обычными марионетками с пустым, безжизненным выражением лица, что не мешало им прямо на глазах Леды начать исчезать, рассыпаясь в золотистом свете. Он их не рассеивал, просто отправлял в разные направления. Куда? Для чего? Может ли быть так, что ему уже было что-то известно? Плохое предчувствие Леды стало только сильнее. Что ты задумал, погасший? Хочешь предать Микеллу великодушного? Настоящее тело кости немного удивленно покосилось на последовавшую за ним женщину, в очередной раз вздохнув. Ему нужно было кому-то выговориться. Я не то чтобы нормальный, но все еще мужчина и фанат вайфу. Как мужчина и фанат вайфу может поклясться в верности злому маленькому мальчику? Это все равно, что плевок в его фаната вайфу и самих вайфу. То немногое прекрасное, что было в Souls-like. К слову сказать, фанатичную последовательницу Микеллы он вайфу не считал. Леда застыла, непонимающе уставившись на костью. Погасший, впрочем, не собирался ей что-либо объяснять или уточнять. «Я буду занят своими делами, но твоих соратников навещу. Увидимся чуть позже». «Стой!» — Леда закричала, побежав на самозванца, но тот, смотря на нее усталым взглядом рабочего, которого заставили выйти на смену в выходной, исчез, растворившись в лучах солнца. Проблемы. Женщина моментально осознала, что у них были проблемы, причем гигантские. Ей нужно было поскорее предупредить остальных. К несчастью, до прыгающего сквозь пространство разделившегося на множество проекций погасшего ей было далеко. Великаны печи, големы колоссальных размеров, некогда сражавшиеся на стороне посланного матерью Миссмера. Они плохо разделяли своих и чужих, да и не могли быть пришедшие по зову Микелы существа им союзниками. Роговестый рыцарь рыжей гривы Фрея, представитель некогда практически полностью уничтоженного Марикой народа и гладиаторша, лишенная какого-либо страха, когда-то поклявшаяся Родану в верности. В обычном случае они никогда не смогли бы работать вместе, но Микела, его сладкие обещания искупить вину, божественная сила, которой он смог исцелить раненую Фрию. Он объединил то, что не могло быть объединено, и все же, даже их двоих, по-настоящему могущественных и умелых воина, избранных стремящимся стать богом-существом, было недостаточно, чтобы легко победить голема, да и не стремились они с ним сражаться. Намного проще было спрятаться и просто подождать, пока он не уйдет. Давно отработанная стратегия, которой следовали те немногие, кто еще осознавал себя в царстве теней. Впрочем, это не мешало кому-то плюнуть на давно отработанную стратегию. Взрыв. Не услышать громогласный взрыв, за которым последовал не менее громкий топот разгневанного голема, роговесты Фрия не могли. Устроив небольшой привал подальше от искусственно созданного чудовища, они совсем не ожидали услышать звуки развернувшейся битвы. Лишь на миг переглянувшись, они незамедлительно собрались и быстро, но осторожно направились поближе к звукам боя. Пожалуй, последнее, что они ожидали увидеть, так это странного полуголого мужчину, удивительно ловко кидавшего появляющиеся из воздуха взрывающиеся горшки, летевшие прямиком в печь голема. Взрывы не могли не привлечь внимания, из-за чего со всей округи начали постепенно стекаться патрулирующие область слуги Миссмера. Очевидно, это нисколько не смущало безумца. «Как чудно!» — воскликнула Фрея. Роговест, едва не схватившись за маску, раздраженно покосился на слишком громкую союзницу. «Если ты будешь слишком громкой, то нас могут услышать. Потише!» Холодный, злой голос Роговеста лишь больше раззадорил женщину, но она послушалась товарища, не став высовываться. Все же, их цель была важнее ее жажды битвы. Голем, особенно в пылу битвы, не разделял своих и чужих, из-за чего солдаты не могли приблизиться к безумцу с появляющимися из воздуха взрывоопасным горшками слишком близко, что не мешало им пытаться достать его с помощью стрел, что нисколько полуголого ненормального не смущало. Он продолжал, бегая быстрее любой лошади, кружить вокруг великана, закидывая его огненными горшками. Со стороны открывавшаяся картина казалась настолько сюрреалистичной, будто какой-то сон. Сон больного, которому снится, как он побеждает болезнь взрывоопасными бомбами, появляющимися из воздуха. И все же, это была реальность, пусть и странная. С очередным взорвавшимся горшком структура голема была нарушена достаточно, чтобы его тело, покачнувшись, громогласно упало, чтобы безумец, словно делал это десятки, сотни раз, подошел к искаженной маске голема, заменяющей лицо, достав из воздуха меч, без каких-либо трудностей пронзив ее. Битва была окончена. Полуголый безумец, осмотревшись, видя, что многочисленные солдаты не спешили к нему приближаться, невозмутимо поднял руки к сокрытому за вуалью солнцу. Впрочем, ненадолго. Все же он хотел, чтобы свет солнца сиял во всем Междуземье, включая царство теней. «Восславь солнце!» Роговест и Фрия вздрогнули, ощутив, как восклицание мужчины пронеслось будто бы сквозь них, распространившись на многие десятки километров. Некоторые солдаты едва не попадали, совсем не готовые к подобному. Не успели они толком прийти в себя, как мужчина исчез, распавшись на частицы света. Пришедшие в себя патрульные незамедлительно подняли гвалт, отправившись на поиски ненормального. Не пройдет много времени, как весь регион узнает о том, что в него пробрался полуголый псих, кидающийся бомбами. Роговест, осознавая, чем это будет грозить им, выругался. «Теперь нам придется передвигаться осторожнее. Уходим». Фрия на это лишь весело засмеялась, не испытывая перед грядущими битвами никакого страха, лишь предвкушение. Они отправились назад к лагерю, совсем не ожидая встретить там новое действующее лицо. Безумец, только что на их глазах поднявший среди слуг Миссмера шумиху, как ни в чем не бывало отдыхал в их временном лагере, уже ожидая их. Реакция последователей Микелы была вполне закономерной. Битва не началась лишь чудом. Фрея, уже готовая бить на опережение, замахнулась было мечом, но роговест ее вновь остановил, подняв руку. «Видит их господин, сдержать себя ему было очень сложно. Кто ты? Что тебе нужно от нас?» Безжизненный взгляд мужчины, словно его кто-то толкнул, пробуждая от дремы, стал более осмысленным. Проекция кости усталым взглядом уставилась на слуг злого маленького мальчика. «Константин, можно просто Костя», – пожал плечами полуголый мужчина. «Микелла должен быть уже на подходе к Нирелиму, чтобы пройти через врата божественности. Я бы на вашем месте не стал здесь задерживаться, мои действия поднимут шумиху. Мне уже нужно идти дальше». Его действия уже подняли шумиху. Как-то задерживать прохождение ДЛЦ лишними пространными разговорами он не планировал. Константин не собирался следовать квестам в том виде, в котором они задумывались. И все же, в дань уважения, желая дать им хотя бы какой-то шанс, погасший не стал их избегать. Тем более он мог себе это позволить. «Так ты, Константин, из погасших!» — воскликнула Фрея. Теперь для нее все стало понятно. «Константин из погасших!» — нахмурился роговест. Он был уроженцем царства теней 277. Какие-то слухи, рассказы и легенды доходили до него. Особенно много безымянный роговест узнал от новых товарищей, но про Константина из погасших ничего не слышал. Впрочем, уже сам факт того, что Костя был погасшим, не добавлял радости роговесту. Великий воин, недавно объявившийся в Междуземье, последователь Солнца, серьезно произнесла Фрея. Она не была погасшей, поэтому не имела их возможностей и уж тем более каких-то особенных источников информации, как и не была чародейкой. Но даже так, несмотря на все ограничения, до Фрии доходили слухи. «Ясно», — цыкнул роговест. «Как это ни удивительно, мужчина ненавидел погасших и всех, кто был как-то связан с Марикой. В конце концов, по ее воле весь их народ был уничтожен практически полностью. Ответь, погасший общая ли у нас це?» Роговест оборвал себя на полуслове. Полуголого безумца и след простыл. Слугам Микелы только и оставалось, что удивленно проводить взглядом рассыпающиеся частицы света. И все же, что-то им подсказывало, что перед ними был совсем не союзник. Не все слуги павшего повелителя крови были безумны, как и сам Мог до определенного момента был довольно вменяемым. Среди слуг павшего повелителя крови в том числе были и достойные личности. Старик Ансбах был одним из таких. Он стоял ровно, гордо, заложив руки за спину, разглядывая многочисленные призрачные гробы. Кто бы мог подумать, что в мире окажется столь удивительное место. «Ты нашел много всего, да, господин Мур?» Старик улыбнулся, повернув голову на своего младшего товарища. Кажущийся с виду полным, совсем небольшим, он был закован в тяжелую броню, впрочем, имея при этом удивительно невинный, добродушный вид. Мур медленно кивнул. Он только что вернулся после очередной встречи со своими друзьями-собирателями. Они нашли много всего интересного, что, впрочем, было совсем не удивительно. Практически все царство теней можно было назвать полем битвы. Каждый мог найти чем поживиться, только, если, конечно, не попадет в лапы слуг мисс Смера или любой другой смертельно опасной твари. «Госпожа Леда будет рада?» «Конечно», — ободряюще кивнул Ансбах. «Особенно болтам для баллисты». «Я рад», — прогудел под шлемом Мур, опустив взгляд. Еще он с радостью готов был угостить ее маринованной печенью и грибами с белой мякотью. Они были очень вкусными. Ансбах ухмыльнулся, вновь принявшись разглядывать многочисленные гробы. Они вызывали в старике какую-то странную ностальгию, погрузившую бывшего слугу мага в воспоминания, которых, наверное, никогда и не было. К сожалению, Микелла не стал давать им много подсказок. Единственным явным ориентиром для них стали кресты, оставленные их богом. По-настоящему увидеть их могли лишь избранные. Они тянули их, давали ориентир, вынуждая пройти тот же путь, что прошел сам Микелла. Правда, даже с примерным пониманием того, куда идти, отыскать их было весьма проблематично. Это было испытание, через которое они должны были пройти, чтобы показать свою верность. Старик вздохнул. «Здравствуй, мы трудимся вместе, во благо Микелы Милосердного, мы нашли много всего. Кто ты? Ты хочешь что-то купить?» Ансбах удивленно повернул голову на товарища, желая поинтересоваться, к кому он обратился. Впрочем, вопрос оказался лишним. Старик застыл, тело напряглось подобно струне. Перед ними появился высокий полуголый мужчина. Он, возвышаясь над ними, как ни в чем не бывало, стоял напротив Мура, пронизывая взглядом золотистых глаз. «Константин, можно просто Костя?» В который раз вздохнула проекция Кости. «Ты продаешь маринованную печень?» Мур расцвел прямо на глазах, заинтересованно подняв взгляд на высокого человека. «Константин из погасших?» Вскинул брови старик. Имя показалось ему смутно знакомым. И, более того, для повелителя Магано, кажется, несло скорее негативный оттенок. Старик нахмурился. Совсем недавние воспоминания казались ему какими-то странными, фрагментированными. Что-то явно происходило, но что именно? В любом случае, по-настоящему важным было не это. Стоило отдать должное, старик быстро пришел в себя. Костя повернул голову на Ансбаха. «Я бы на вашем месте отправлялся в пристанище теней. Из-за моих действий скоро здесь может стать шумно». «Хо!» – старик удивленно хмыкнул. «Отправляться в логово самого Мессмера было, как минимум, опасно. Было совсем непонятно, как он отреагирует на чужаков, следовавших за его братом. К несчастью, наличие или отсутствие кровных уз никогда особо детей богини не интересовало. Это довольно неожиданно, добрая погасшая душа. Позволь задать вопрос, служишь ли ты, как и мы, Микелле Великодушному?»